«Вы просили меня прийти, лорд Станнис», — голос ее был мелодичен, но в нем слышалась сила. «Что беспокоит вас в эту бурную ночь?» «Север пал», — коротко сказал Станнис. «Армия мертвецов идет на юг. Король собирает войска, но их может не хватить». Мелисандра кивнула, словно ожидала этих слов. «Я знаю. Пламя показало мне видение. Тьма наступает, лорд Станнис. Долгая ночь возвращается в мир. Тогда вы знаете, зачем я здесь. Нужна помощь. Любая помощь против этой силы». Жрица поднялась и подошла к огню. Протянув руки к пламени, она начала негромко говорить на валерийском языке. Языки огня потянулись к ее ладоням, но не обжигали их. «Эрглор, владыка света, показывает мне многое», — сказала она, не оборачиваясь. «Я вижу человека в черном плаще, чьи глаза холодны, как зимний лед. Я вижу армии мертвецов, идущие под его знаменами. Я вижу города, покрытые инеем, и короли, ставших слугами великого иного». «Великого иного?» — переспросил Станнис. «Так называем мы извечного врага Эрглора, бога холода и тьмы, повелителя мертвецов. Тысячи лет назад он уже пытался поглотить мир. Тогда его остановили Азораха и огненные мечи». Станнис поморщился. Он не любил легенды и пророчества, предпочитая им холодную логику и железную волю. «Легенды не помогут против танков и магических пушек. Нужны люди, оружие, флот. А что, если я скажу вам, что у Эрглора есть свои воины?» Мелисандра обернулась, ее глаза горели ярче пламени в очаге. «Что культ владыки света может предоставить вам армию?» «Армию, жрецов и фанатиков?» «Не только. В вольных городах многие лорды и капитаны поклоняются красному богу. В Лисе, Мире, Тире есть целые полки огненных воинов, а в Валантисе...» Она замолчала, словно прислушиваясь к чему-то. «В Валантисе что?» — нетерпеливо спросил Станнис. «В Валантисе красные жрецы правят половиной города. У них есть корабли, золото, тысячи верующих. И они готовы сражаться против слуг тьмы». Станнис задумался. Он знал о могуществе Валантиса, богатейшего из вольных городов, если удастся заручиться их поддержкой. «А что взамен?» — спросил он. «Жрецы ничего не делают бесплатно. Признание», — просто ответила Мелисандра. «Когда вы станете королем, Эрглор должен стать официальной религией семи королевств. Я не король, и неизвестно, буду ли». «Будете», — уверенно сказала жрица. «Пламя показывает мне корону на вашей голове, но сначала нужно победить тьму». Она подошла к окну и посмотрела на бушующее море. «Роберт слаб», — продолжила она. «Он хороший воин, но плохой король. А главное, он не понимает природы надвигающейся угрозы. Для него это просто война с очередным претендентом. А для вас, для меня это битва добра и зла, света и тьмы. Последняя война, которая определит судьбу мира». Станнис подошел к столу, где лежали карты и донесения. Сведения о противнике были скудными и противоречивыми, но общая картина была ясна. Север полностью под контролем врага, речные земли в панике, а впереди неизвестность. «Сколько людей сможете предоставить?» — спросил он деловито. «Из Эссоса до 10 000 опытных воинов, плюс флот из 50 кораблей. Из Вестероса — всех, кто поклоняется истинному богу. Здесь мало кто поклоняется вашему Эрглору. Пока. Но когда люди увидят чудеса огня против магии льда, многие обратятся к свету». Мелисандра вернулась к очагу и снова протянула руки к пламени. На этот раз огонь отозвался ярче, языки поднялись до потолка, приняв причудливые формы. «Смотрите», — велела она, — «Эрглор показывает будущее». Станнис нехотя подошел ближе. В пламени действительно что-то было, неясные образы, меняющиеся картины. Он увидел сражающиеся армии, горящие города, мужчину в короне. «Фокусы», — буркнул он, — «дым и зеркала. Тогда объясните это». Мелисандра сунула руку прямо в огонь и держала ее там несколько секунд. Когда вытащила, на коже не было ни единого ожога. «Эрглор защищает своих слуг», — сказала она, — «а врагов его покарает огнем и мечом». Станнис долго молчал, размышляя. Он не верил в богов, ни в старых, ни в новых, ни в заморских, но нуждался в союзниках. «А если эти фанатики готовы умирать за свои убеждения?» «Хорошо», — решил он. «Связывайтесь со своими людьми в Эссосе. Пусть собирают войска и флот. Но помните, я командую операцией. Никаких религиозных крайностей, никаких жертвоприношений. Эрглор требует только одной жертвы», — таинственно улыбнулась Мелисандра. «Жизни тех, кто служит тьме». «Договорились. Когда сможете начать?» «Уже начало. Сегодня ночью мои вороны полетят во все концы Эссоса. Через месяц первые корабли будут здесь. Она подошла к нему вплотную. От нее исходил странный аромат, дым, пряности и что-то еще, неопределимое. Но есть условие, лорд Станнис. Вы должны принять веру. Официально, перед всеми. Это невозможно. Я Баратион. Мой род поклоняется семерым уже 300 лет. Семеро не помогли вашему брату стать лучшим королем. Не помогли Неду Старку выжить. Не остановит армию мертвецов. Станнис стиснул зубы. Она была права, хотя признавать это было больно. А что скажут мои люди? Лорды, рыцари, простолюдины, те, кто истинно предан вам, останутся. Остальные, а нужны ли вам сомневающиеся союзники в такой войне? Логика была железной, хоть и неприятной. В борьбе против сверхъестественного врага нужны фанатики, а не сомневающиеся. Хорошо, скрипнув зубами, согласился Станнис. Но не сейчас, когда придет время, когда ваши воины докажут свою ценность. Мудро. Эрглор терпелив со своими избранниками. Буря за окном начала стихать. Ветер ослабел, волны успокоились. Мелисандра снова посмотрела в огонь. Ее лицо стало серьезным. «Есть еще кое-что», — сказала она. «Пламя показывает мне драконов. Драконы мертвы. Последние погибли 150 лет назад. Мертвы, но не исчезли навсегда. Кровь дракона еще течет в жилах Таргариенов. А где кровь дракона, там может возродиться и сам дракон. Таргариены изгнаны. Один скитается по Иссасу с сестрой. Именно. И моя сестра в Пинтосе говорит интересные вещи о молодой Диенерис». Станнис нахмурился. Он слышал имя, младшая дочь безумного короля Ириса, ребенок, когда ее вывезли из драконьего камня. Что с ней? Она жива, выросла. И, если верить слухам, обладает необычными способностями. Какими способностями? Огненными, загадочно улыбнулась Мелисандра. Эрглор благословляет тех, кто несет в себе кровь драконов. Станнис задумался. Если Таргариены действительно обладают какой-то силой против магии, где она сейчас? Точно не знаю. Где-то в дотракейских степях. Но мои люди ищут ее. Зачем? Потому что в войне света против тьмы нужны все союзники. Особенно те, кто может призвать огонь с небес. Разговор продолжался до рассвета. Мелисандра рассказывала о силах, которые может мобилизовать культ Эрглора, о союзниках в Иссосе, о древних пророчествах. Станнис слушал и планировал, как всегда, методично и тщательно. Когда жрица ушла, он остался один с картами и мыслями. Выбор был сделан. Он свяжет свою судьбу с красными жрецами, призовет огонь на помощь против льда. Роберт не одобрит. Лорды будут недовольны. Септоны объявят его еретиком. Но альтернативой была смерть всего королевства. А Станнис Баратион всегда выбирал победу, какой бы ни была цена. Глава 10. Новый порядок. Великий чертог Винтерфелла никогда не знал подобной тишины. Даже в самые мрачные дни правления Старков здесь звучали голоса, лай собак, скрип половиц под ногами слуг. Теперь же воздух был наполнен лишь потрескиванием льда, медленно покрывавшего древние камни, и едва слышным шепотом ветра сквозь узкие окна. За высоким столом восседал тот, кого теперь именовали королем ночи, хотя сам он предпочитал более простое обращение. Его бледно-голубые глаза скользили по собравшимся лордам Севера, тем немногим, кто пережил его приход. Некоторые стояли на собственных ногах, другие тоже стояли, но их глаза светились тем же холодным светом, что и у их нового повелителя. «Милорды», — начал он, и его голос эхом разнесся по залу, «мы собрались здесь не для того, чтобы оплакивать прошлое, но чтобы строить будущее». Лорд Джон Амбер, малый Джон, как его звали за глаза, подался вперед. Великан-мужчина, но даже он казался малым рядом с фигурой на троне. «Ваше Величество», слова давались ему с трудом. «Мой отец погиб, защищая свои земли. Мои братья мертвы. Скажите мне, что осталось от дома Амберов, кроме пепла и льда?» Король ночи склонил голову, и на его лице мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Ваш отец был храбр, лорд Джон, но храбрость без мудрости – лишь путь к быстрой смерти». Он встал, спускаясь с возвышения. «Посмотрите на сира Родрика Кассила». Все глаза обратились к старому рыцарю, стоявшему у стены. Родрик Кассиль выглядел точно так же, как и при жизни, седобородый, с добрыми глазами и знакомыми морщинами. Лишь бледность кожи и холодное сияние в глазах выдавали его истинную природу. «Сир Родрик служил Старком верой и правдой полвека», продолжал король ночи. «Теперь он будет служить еще дольше, и память о нем, и его опыт, и его мудрость, все это сохранено. Смерть больше не разлучает нас с теми, кого мы ценим. Лорд Гленкор Старк, молодой человек, наследовавший титул после смерти отца в битве при Винтерфилле, осмелился заговорить. «Но какая это жизнь, какая это честь, служить в смерти тому, кто убил тебя в жизни?» Тишина стала еще гуще. Ледяные глаза короля ночи остановились на молодом лорде. «Честь?» – переспросил он тихо. «Скажите мне, лорд Глен, где была честь, когда ваши крестьяне умирали от голода прошлой зимой? Где была честь, когда вы отправляли 14-летних мальчишек на стену, чтобы они умерли от холода и одичал их?» Он приблизился к Карстарку, и тот невольно отступил. «При мне ни один человек не умрет от голода, ни один ребенок не будет брошен умирать в снегу. Болезни и старость больше не будут терзать мой народ. Разве это не стоит того, чтобы принести присягу новому королю? А что, если мы откажемся?» Голос принадлежал леди Лианне Мормонт, юной правительнице Медвежьего острова. Даже сейчас, окруженная мертвецами и магией, она держалась с достоинством истинной дочери Севера. Король ночи улыбнулся, выражение странное и жуткое на его нечеловеческом лице. «Прекрасный вопрос, моя юная леди». Он взмахнул рукой, и воздух в зале стал еще холоднее. «Те, кто служит мне по доброй воле, сохраняют свои земли, свои титулы, свою честь. Их семьи процветают под моей защитой. Возьмите лорда Северина Ледоборода, он правит своим племенем так же, как и прежде, но теперь его люди не знают нужды». Он повернулся к окну, глядя на заснеженный двор. «Те же, кто противится». Во дворе показалась процессия. Несколько десятков фигур в серых одеждах медленно шли через снег. Их лица были бледными, глаза светились холодным светом. «Видите этих людей? Это отряд сира Малика Карстарка. Они атаковали мой обоз 3 дня назад. Теперь они несут службу по охране дорог, вечную службу». Лорд Глен Карстарк побледнел еще сильнее. «Мой дядя, ваш дядя выбрал смерть вместо мудрости, но даже в смерти он приносит пользу. Его знания тактики помогают мне планировать оборону. Его воспоминания о тайных тропах служат моим разведчикам». Король ночи снова обратился к собравшимся. «Я не прошу вас любить меня, я прошу вас быть мудрыми». Мир изменился. Долгая ночь пришла не для того, чтобы принести разрушение, но чтобы положить конец хаосу и страданиям. Вы можете стать частью этого нового мира, или стать теми, кто строит его в смерти. Леди Лианна Мормонт подняла подбородок. «А что с нашими традициями? С нашими богами? С тем, что делает нас теми, кто мы есть? Ваши традиции останутся, если они не причиняют вреда. Старые боги все так же будут слушать ваши молитвы в чердривах. Но человеческие жертвоприношения, кровная месть, право первой ночи, все это уйдет в прошлое». Его голос стал мягче. «Я не пришел уничтожить Север, леди Лианна. Я пришел сделать его лучше». Долгая пауза. Затем лорд Джон Амбер медленно опустился он на дно колена. «Если вы клянетесь защищать мой народ, если вы обещаете, что последний очаг не превратится в пустошь, тогда дом Амберов склонится перед вами». Один за другим лорды Севера преклоняли колени. Леди Лианна была последней, но и она, наконец, склонила голову. «Встаньте», — сказал король ночи. «Вы больше не подданные. Вы партнеры в строительстве нового мира, и первый урок этого мира таков: смерть больше не конец, это лишь другое начало». Холодный ветер завыл за окнами Винтерфилла, но в великом чертоге царила тишина размышлений. Север подчинился, но вопрос оставался: что теперь будет с остальными 7 королевствами? Новая жизнь. Таммин никогда не думал, что будет разговаривать с мертвецом о зубчатых колесах. «Нет, нет, парень», — терпеливо повторял мистер Куин. Его голос звучал точно так же, как и при жизни, только теперь изо рта не шел пар на морозе. «Смотри внимательнее. Если малое колесо имеет 12 зубцов, а большое 36, то какое будет соотношение?» Таммин сморщил лоб, пытаясь вспомнить недавно выученную арифметику. Еще 2 месяца назад он не умел считать дальше 20, количество его овец. «Теперь же, 3 к 1, неуверенно предположил он. «Правильно». Мертвец даже улыбнулся, что выглядело жутковато, но Таммин уже привык. «А это означает, что большое колесо повернется 1 раз, когда малое – 3. Таммин почувствовал знакомую гордость от правильного ответа. Кто бы мог подумать, что он, простой пастух из деревушки возле Белой гавани, будет понимать механику. Мистер Куин кивнул и повернулся к верстаку, где лежали детали нового рунического двигателя. Таммин проследил за его движениями. Даже в смерти старый ученый сохранил ту же точность и аккуратность, что отличало его при жизни. «А теперь покажи мне, как правильно начертить руны усиления на медном диске», — сказал мистер, отходя в сторону. Тамин взял резец, инструмент, который еще недавно казался ему магическим артефактом. Теперь он лежал в его мозолистых руках так же естественно, как когда-то посох пастуха. Медленно, сосредоточенно он начал вырезать сложные символы, которые мистер Эрнест называл языком силы. «Забавно», — подумал он, вспоминая свою прежнюю жизнь. «Раньше я проклинал богов за то, что родился простолюдином. А теперь, Тамин», — голос прервал его размышления. В мастерскую вошел Дейв, его сосед по прежней деревне. Когда-то они вместе пасли скот на одних и тех же полях, а теперь Дейв изучал алхимию у мейстера Каллина. «Слушай, ты не видел мою Мэри?» – спросил Дейв, и в его голосе звучала знакомая тревога. Она опять убежала к новым машинам. Тамин усмехнулся. Дочка Дейва, семилетняя девочка, была зачарована всеми механизмами в крепости. Раньше она помогала матери доить коров, а теперь пыталась разобрать каждый попавшийся ей двигатель. Видел, как она бежала к главным воротам. «Там сегодня испытывают новый танк. 7 пекл». Дейв рванул к выходу, но на пороге обернулся. «А как дела с обучением?» «Хорошо», — Тамин показал почти законченную руну. «Мистер Куин говорит, что через неделю смогу самостоятельно собирать простые механизмы». «Везет тебе», — Дейв покачал головой. «У меня с алхимией не ладится. Вчера чуть лабораторию не взорвал». После его ухода Тамин вернулся к работе, но мысли разбегались. Кто бы мог подумать, что падение его мира обернется таким благословением. Он помнил тот день, когда иные пришли в их деревню. Помнил, как все прятались в погребах, дрожа от страха. Помнил истории о ледяных демонах, которые превращают людей в ходячих мертвецов. Реальность оказалась иной. Конечно, первые дни были страшными, непонятными. Когда высокая бледная женщина, которую называли Ирой, собрала всех жителей на площади, многие думали, что пришел их конец. Но вместо смерти пришли изменения. «Каждый из вас получит новую роль в новом мире», — сказала Ира тогда, ее голос был холоден, но не жесток. «Мы оценим ваши способности и дадим образование, о котором вы не могли мечтать. Никто не будет голодать, никто не будет умирать от болезней, никто не будет жить в невежестве». Сначала Тамин не поверил, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но затем пришли учителя, мистеры, как живые, так и мертвые. Они принесли книги, инструменты, знания. И оказалось, что у Тамина талант к механике. «Хорошая работа», — мистер Куин насмотрел готовую руну. «Линии ровные, символы правильные. Эта деталь прослужит долго». «Мистер», — Тамин отложил резец, — «можно задать вопрос?» «Конечно. Вам, не странно, обучать нас?» «После того, что произошло». Мертвец на мгновение замер, и Тамин подумал, что переступил границу. Но затем мистер Куин медленно сел на табурет. «Знаешь, парень, за всю свою жизнь я мечтал только об одном – передать знания. В цитадели я учил молодых мистеров, но их было мало, и многие из них интересовались лишь властью, которую дает ученость». Он посмотрел на свои бледные руки. «А теперь у меня есть вечность, чтобы учить. И ученики, которые действительно хотят знать. Ты думаешь, что смерть изменила мои цели?» «Нет, она лишь дала мне больше времени для их достижения». Тамин кивнул, хотя до конца не понимал. Мир стал странным, но не обязательно плохим. Его младший брат Сэм теперь изучал математику и преуспевал в ней больше, чем многие лорды. Их сестра Лира училась медицине у мейстера Балора, а их отец все еще не мог привыкнуть. Старый Ват часто сидел у окна, глядя на поля, где теперь работали не только живые, но и мертвые. «Неправильно это все», — бормотал он, — «против природы». Но Тамин видел результаты. Урожаи были больше, чем когда-либо. Мертвые работники не уставали, не болели, не требовали отдыха. Дороги стали безопасными. Кто осмелится напасть на караван, охраняемый нежитью? Болезни отступили, новые лекарства творили чудеса. «Мистер», — сказал он наконец, — «моя мать всегда говорила, что боги дают каждому человеку талант, но я не знал, какой у меня талант, пока не пришли иные. И какой же вывод ты делаешь?» «Может быть», — Тамин подобрал слова осторожно, — «боги послали их не для нашего уничтожения, а для нашего пробуждения». Мистер Куин долго молчал. Затем он встал и подошел к окну, за которым виднелись башни новой крепости, построенной за эти месяцы. «Возможно, парень, возможно». Он повернулся обратно. «А теперь покажи мне, как ты собираешь пружинный механизм. У нас еще много работы». Таммин кивнул и взялся за инструменты. За окном шел снег, но в мастерской было тепло от работающих механизмов. Где-то вдалеке слышался стук молотов, строились новые дома, новые мастерские, новая жизнь. «Странная эта жизнь», — подумал он, — «но хорошая, очень хорошая, пусть и по-своему». Золотые холода, торговые ветры впервые за 20 лет плавания привели к Сандаратхака туда, куда он никогда не собирался, в порт, где дыхание превращалось в лед, а грузчики не потели даже под полуденным солнцем. «Капитан, матрос Рика дрожал, несмотря на толстый плащ, вы уверены, что это безопасно?» Ксандар окинул взглядом белую гавань, или то, что от нее осталось. Старые доки были расширены и перестроены с невиданной скоростью. Новые пристани тянулись вдоль берега, словно костяные пальцы, хватающие корабли. И повсюду, везде, работали они, мертвецы. Но не те дикие твари из матросских баек, что рвут плоть и пожирают живых. Эти двигались размеренно, организованно. Разгружали корабли, проверяли грузы, вели записи в грозбухах. Некоторые из них, заметил Ксандар, носили одежды мистеров или купцов. «Безопасно?» – Ксандар усмехнулся, похлопав по кошелю, где звенели золотые драконы, больше, чем он зарабатывал за год торговли пряностями. «Рика, мой мальчик, я видел многое за свою жизнь. Штормы у драконьего камня, пиратов в спорных землях, работорговцев с Ливерсбей. И знаешь, что самое опасное для торговца?» «Что, капитан?» «Упустить выгодную сделку». Их корабль «Золотой попугай» медленно причаливал к пристани. На берегу ждала встречающая сторона, живая женщина в дорогих мехах и двое спутников, которые явно не были живыми. «Капитан Тхак», женщина говорила с легким северным акцентом, но ее манеры выдавали южное воспитание. «Я леди Линда Мандерли, управляющая торговыми делами Белой гавани. Добро пожаловать». Ксандар поклонился с должным уважением. «Мандерли, старинный торговый дом». Он знал их репутацию. «Миледи, честь встретиться с вами. Груз готов к выгрузке, но прежде...» Он накинул взглядом мертвецов-грузчиков. «Позвольте убедиться, что мои товары будут в безопасности». Леди Линда улыбнулась. «Капитан, эти работники никогда не устают, не воруют, не требуют оплаты и никогда не роняют груз. Ваши товары будут в большей безопасности, чем в старом городе». И она оказалась права. Ксандар наблюдал, как мертвецы с поразительной аккуратностью выгружали тонны риса, пряностей, сушеных фруктов и экзотических орехов. Каждый мешок проверялся, взвешивался, заносился в реестр. Ни единого зерна не пропало. «Впечатляющая организация», — признал он. «Новое правительство ценит эффективность», — ответила леди Линда, проводя его в портовую контору. «Но пройдемте, нам есть о чем поговорить». В конторе их ждал сюрприз. За столом сидел высокий бледный человек в богатых одеждах. Его глаза светились холодным светом, но манеры были безупречно учтивыми. «Капитан Тхак, позвольте представить лорда Уимана Мандерли», — сказала леди Линда. Ксандар вздрогнул. Он слышал, что толстый лорд Мандерли погиб при взятии города. «Неужели?» «Да, капитан», — лорд Уиман говорил тем же голосом, что и при жизни, только теперь он не задыхался от собственного веса. «Я мертв, но как видите...» Это не помешало мне продолжить заботиться о благополучии моего дома и города. Я, Ксандар, попытался собраться с мыслями. «Милорд, соболезную вашей, то есть, не стоит, капитан. Смерть оказалась не концом, а освобождением. Теперь у меня есть вечность, чтобы развивать торговлю Белой гавани». Лорд Уиман указал на документы перед собой. «И ваше предложение нас очень заинтересовало». Ксандар взглянул на бумаги. Суммы заставили его сердце биться быстрее. «Это в три раза больше, чем я просил». «Верно», — кивнул мертвый лорд. «Но и объемы поставок мы увеличиваем в три раза. Каждый месяц. Постоянно. На 5 лет. Каждый месяц», — Ксандар быстро считал в уме. «Милорд, для таких объемов мне понадобится целый флот. Минимум 12 кораблей. У нас есть верфи», — леди Линда выдвинула еще один документ. «Мы готовы предоставить вам кредит на строительство флота под 2% годовых. Выплаты начнутся через год». Ксандар моргнул. Такие условия были неслыханно выгодными. «Но зачем? Почему такая щедрость?» Лорд Уиман откинулся в кресле. «Капитан, новый порядок требует стабильности. Нашему населению нужно продовольствие, много продовольствия. Живые все еще едят, а мертвые, ну, некоторые из нас сохранили вкус к хорошей пище». Он даже улыбнулся. «Кроме того, мы расширяемся. Скоро под нашим контролем будут земли, где живут миллионы людей. Всех их нужно кормить. А что с местными фермерами?» Они производят основные культуры – пшеницу, ячмень, репу. Но люди не могут жить одним хлебом. Нужны витамины, разнообразие, вкус. Ваши товары – это не роскошь, а необходимость для здорового общества. Ксандар изучал контракт. Условия были фантастическими, почти невероятными. Но, а что, если ваш правитель решит изменить политику? Что, если 7 королевств объединятся против вас? Леди Линда и лорд Уиман переглянулись. «Капитан», — сказала леди Линда, — «вы видели нашу гавань, видели наших работников, видели нашу организацию. Как думаете, мы похожи на тех, кто принимает поспешные решения?» «Что касается 7 королевств», — добавил лорд Уиман, — «то они скоро поймут преимущество торговли с нами. Мы платим золотом, мы не нарушаем договоров, мы не устраиваем войны из-за личных амбиций. С кем лучше иметь дело, с нами или с Ланнистерами?» Это был убедительный аргумент. Ксандар достаточно слышал о долгах короны и капризах южных лордов. И еще один момент, лорд Уиман наклонился вперед. «Ваши корабли будут под нашей защитой в этих водах. Пираты, контрабандисты, любые неприятности, мы о них позаботимся. Вы станете одним из наших привилегированных партнеров». Ксандар взял перо. Его рука слегка дрожала, не от страха, а от волнения. «Где подписывать?» Через час он вышел из конторы с заверенными документами и первым авансовым платежом. Сумма была такой, что он мог купить половину торгового флота Летних островов. Капитан, Рика ждал у трапа. «Как дела, Рика, мой мальчик?» Ксандар широко улыбнулся. «Иди готовь команду к отплытию. У нас есть дюжина кораблей, которые нужно купить, и флот, который нужно собрать. Значит, сделка состоялась?» «Состоялась?» Ксандар засмеялся, глядя на бледные башни Белой Гавани. «Рика, мы только что заключили сделку века. Пусть южные лорды воюют за троны и короны, а мы будем торговать с теми, кто понимает истинную ценность стабильности и золота». Золотой попугай отплыл на закате, увозя самого счастливого торговца в узком море. А на пристани мертвые грузчики уже готовились к разгрузке следующего корабля. Бизнес, как оказалось, процветал даже в царстве мертвых, особенно в царстве мертвых. Глава 11. Ледяные волны узкого моря плескались о новые причалы Белой Гавани, когда король ночи впервые увидел творение, которое должно было изменить все морские торговые пути Вестероса. Корабль возвышался над водой подобно плавучей крепости. 200 локтей в длину, 50 в ширину, с тремя палубами и грузовыми трюмами, способными вместить товары целого каравана. Но самым поразительным были не размеры, а материал. Лед. Чистый, прозрачный, прочнее стали лед. «Магический лед не тает, не трескается и не ломается даже под ударами таранов», объяснял мистер Марвин, теперь служивший главным корабельным инженером. Его голос звучал с тем же энтузиазмом, что и при жизни, только теперь изо рта не шел пар. «Мы провели испытания на прочность. Этот материал выдерживает нагрузки, которые разорвали бы дубовый корпус». Король ночи медленно обошел вокруг судна, его ледяные глаза изучали каждую деталь конструкции. Корпус переливался голубоватыми оттенками, словно был выточен из гигантской драгоценности. Мачты, тоже ледяные, возносились к небу на высоту 30 сажений. «Скорость?» – коротко спросил он. «Благодаря рунам скольжения и магическому двигателю, вдвое быстрее любого деревянного корабля», – отвечал мистер Куинтин, специалист по рунической механике. «Попутный ветер уже не нужен. Мы можем идти против шторма». Ира, стоявшая рядом с повелителем, указала на команду, готовившую судно к спуску на воду. «Экипаж из 30 мертвецов-моряков. Они помнят все свои навыки, но теперь не нуждаются в сне, еде или отдыхе. Корабль может идти без остановок месяцами. Грузоподъемность 5000 тонн», с гордостью произнес мистер Марвин. «Это в 10 раз больше, чем у крупнейших торговых судов Брааваса». Король ночи кивнул, поднимаясь по ледяному трапу на палубу. Под его ногами корабль слегка прогнулся, не от слабости конструкции, а приспосабливаясь к весу хозяина. Живой лед чувствовал присутствие создателя. Капитаном судна был сир Дистран Сигридж, некогда командовавший флотилией лорда Мандерли. Смерть не лишила его морского чутья, но добавила нечеловеческой точности в расчетах. «Ваше Величество», капитан склонился в поклоне, «ледяной титан готов к первому плаванию. Курс, Пинтос, как приказано. Груз, произведение наших мастерских. Изделия из льда, рунические механизмы, лекарства новых составов. Обратно возьмем пряности, шелк, золото». Король ночи подошел к капитанскому мостику, где размещался магический двигатель, сердце корабля. Массивный кристалл, размером с человеческую голову, пульсировал холодным светом. Вокруг него были нанесены руны силы, движения и защиты. Сколько времени до Пинтоса? При хорошей погоде деревянному кораблю требуется 2 недели, ответил сир Дистран. Мы дойдем за 5 дней. А при плохой погоде, мертвый капитан усмехнулся. Для нас не существует плохой погоды, ваше величество. Штормы нам не помеха. Внизу, в трюмах, Таммин крестьянин, теперь мастер-механик, проводил последние проверки грузовых механизмов. Ледяные краны и подъемники, управляемые рунической магией, могли поднимать грузы весом в несколько тонн. Ваше Величество, он поднялся на палубу, вытирая руки тряпкой, все системы проверены. Корабль готов. Король ночи остановился у носа судна, где была установлена фигура. Ледяная женщина с распростертыми руками, словно обнимающий океан. Спустить на воду, приказал он. Процесс спуска стал зрелищем, которое собрало половину населения Белой Гавани. Ледяной гигант медленно сполз по построенным специально для него стапелям. Когда корпус коснулся воды, по гавани прокатился звук, похожий на пение, лед резонировал с морскими волнами. Ледяной титан не просто плавал, он скользил по поверхности моря, словно танцор по отполированному полу. Магический двигатель заработал без звука, лишь кристалл засиял ярче, и корабль начал набирать скорость. «Следующий корабль будет готов через месяц», — доложил мистер Марвин. «Северная звезда, специально для перевозки продовольствия, а затем Белый Кракен, военный корабль. Сколько всего планируется построить? 50 торговых судов первого класса, 20 военных кораблей, дюжину специализированных транспортов», — перечислил мистер. «К концу года у нас будет флот, равного которому не видел мир со времен Валерии». Король ночи наблюдал, как ледяной титан исчезает за горизонтом, направляясь к Пинтосу с первым грузом. Скорость была действительно впечатляющей, корабль двигался быстрее скачущего коня. «Ира», — обратился он к своей помощнице, — «передай Торну Железнорукому, увеличить производство товаров в 10 раз. Скоро у нас будет флот, способный торговать со всем известным миром. Мертвецы-мастера уже работают над этим», — ответила она. «Но живые торговцы из других городов начинают беспокоиться. Наши цены ниже, качество выше, доставка быстрее. Мы вытесняем их с рынков. Пусть адаптируются или исчезают. Новый мир требует новой эффективности». Из гавани медленно выплывал второй корабль, меньший, но тоже ледяной. «Морской волк», специализированный рыболовецкий траулер, способный работать в самых суровых водах. За ним шел «Белый охотник», судно для промысла китов, управляемое мертвецами-гарпунерами, которые никогда не промахивались. «Ваше Величество», — приблизился мистер Куинтин, — «есть предложение по развитию флота. Что, если создать корабли-мастерские, плавучие верфи, способные строить и ремонтировать суда прямо в море?» Король ночи повернулся к нему, в ледяных глазах мелькнул интерес. «Продолжай. Корабль длиной в 300 локтей, с полным набором мастерских, кузнец, доков, экипаж из мастеров-мертвецов. Такое судно могло бы обслуживать весь флот, не заходя в порты. Сделай чертежи», — приказал король ночи. «И подумай о кораблях-госпиталях, кораблях-складах, плавучих крепостях». По мере того, как солнце садилось за горизонт, в гавани зажигались огни, но необычные. Ледяные фонари излучали холодный свет, превращая порт в сказочное зрелище. Новые корабли, словно призрачная флотилия, покачивались на волнах. Торговцы из Брааваса, Пинтоса, Лисса уже начинали понимать. В мире появилась новая морская сила. Сила, которая не знала усталости, не боялась штормов и могла торговать круглые сутки без остановки. Эра деревянных кораблей подходила к концу. Снег хрустел под ногами короля ночи, когда он шел вдоль начерченной на земле линии, протянувшейся от Винтерфилла до самой стены. Рядом с ним семенил мистер Лювин, некогда служивший Старком, а теперь ставший главным инженером грандиозного проекта. «Ваше Величество», — говорил мертвец-мистер, разворачивая огромный свиток с чертежами, — «основная магистраль будет проходить точно по этой траектории. Винтерфилл, Карнхолд, Белая Гавань, Дредфорд, последний очаг, общая протяженность — 1200 миль». Король ночи остановился, вглядываясь в заснеженную равнину, где уже работали сотни мертвецов-строителей. Они рыли траншеи, устанавливали ледяные опоры, наносили рунические символы на специально подготовленные кристаллы. Сколько времени потребуется на строительство основной ветки? «При нынешних темпах, 4 месяца», — ответил мистер Лювин. Мертвецы работают без устали круглые сутки. К концу года у нас будет сеть, покрывающая весь север. Ира подошла ближе, указывая на движущихся вдали рабочих. Торн железнорукий создал специальные машины для прокладки путей. Они одновременно роют траншею, укладывают основания и устанавливают магнитные рельсы. Король ночи наблюдал за одной из таких машин, ледяным чудовищем размером с дом, которое медленно ползло по маршруту, оставляя за собой готовую колею. Рунические двигатели гудели низким, почти неслышным звуком, а из передней части машины исходил холодный свет, превращавший землю в идеально ровную поверхность. «Покажите мне испытательный участок», — приказал он. Они прошли полмили до места, где уже была готова небольшая секция пути. Ледяные рельсы поднимались над землей на высоту человеческого роста, поддерживаемые элегантными опорами из замороженного камня. Вдоль всей конструкции тянулись ряды кристаллов, пульсирующих магическим светом. «Принцип левитации основан на взаимодействии рунических полей», — объяснял мистер Марвин, присоединившийся к группе. «Состав удерживается в воздухе силой отталкивания между кристаллами пути и кристаллами вагона. На рельсах стоял испытательный вагон, изящная ледяная конструкция с прозрачными стенами. Внутри размещались удобные сиденья и небольшой салон. Максимальная скорость?» – спросил король ночи. «Пока проверили до 100 миль в час», – ответил мистер Марвин. «Но теоретически можно разогнаться до 200. Ограничение только в прочности кристаллических полей. Демонстрация». Мистер Лювин подошел к управляющему кристаллу и коснулся определенной руны. Вагон медленно поднялся в воздух, зависнув в футе над рельсами. Затем начал ускоряться, сначала медленно, потом все быстрее, пока не превратился в голубоватое пятно, мчащееся вдоль пути. «Бесшумность, плавность хода, никакой тряски», — комментировал мистер Марвин. «Пассажиры практически не ощущают движения». Вагон развернулся на дальнем конце участка и помчался обратно, останавливаясь точно перед группой наблюдателей. «Какова грузоподъемность одного состава?» «Пассажирский вагон – 100 человек, грузовой – 500 тонн», – отвечал мистер Лювин. «Но можно сцеплять вагоны. Максимальный состав – 20 вагонов». Король ночи вошел в испытательный вагон, осматривая интерьер. Внутри было удивительно тепло, несмотря на ледяные стены. Сиденья оказались мягкими и удобными. «Климат-контроль, руны комфорта поддерживают приятную температуру», — пояснил мистер Марвин. «Плюс освещение, чистый воздух, даже возможность подачи еды и напитков через специальные отсеки. Время в пути от Винтерфилла до Белой гавани, на коне, 2 недели. На нашем транспорте, 4 часа, с гордостью произнес мистер Лювин. Ира развернула карту, показывая планируемую сеть путей. «Основная магистраль соединит все крупные города, затем ответвление к замкам лордов, шахтам, лесопилкам, портам. К концу следующего года можно будет добраться из любой точки севера в любую другую за считанные часы». «А грузовые перевозки?» – спросил король ночи. «Революция», – ответил подошедший Торн железнорукий, его металлическая рука поскрипывала на морозе. «Руду из шахт карстерков можно доставлять в кузни за день вместо месяца. Готовые изделия – в порты за часы. Продовольствие из южных районов, в северные крепости быстрее, чем оно испортится». Король ночи кивнул, выходя из вагона. «Военное применение, мобилизация войск станет мгновенной», — Ира указала на карту. «Армию можно перебросить с одного конца севера на другой за день. Снабжение, непрерывным потоком. Раненых, быстро эвакуировать в госпитали. Безопасность», — мистер Лювин показал на кристаллы вдоль пути. «Каждый участок контролируется магически. Любое повреждение, любое препятствие, система мгновенно остановит все составы. Плюс патрули мертвецов-охранников каждые 10 миль. А саботаж? Путь защищен рунами стойкости», — ответил мистер Марвин. «Его нельзя повредить обычным оружием. Требуется либо очень мощная магия, либо специальные инструменты, которых ни у кого нет». Король ночи медленно прошелся вдоль рельсов, его ледяные пальцы касались кристаллов. Под его прикосновением магическое поле усиливалось, руны светились ярче. «Стоимость проекта в золоте астрономическая», — признал мистер Лювин. «Но у нас есть мертвецы рабочие, не требующие оплаты. Материалы мы создаем магически. Фактически проект стоит только времени. Сроки завершения всей сети – 2 года для основных магистралей, еще год для ответвлений ко всем значимым поселениям», — ответил Торн железнорукий. «К тому времени север будет связан лучше любого королевства в истории». Король ночи остановился, глядя на работающих вдали мертвецов. Они двигались с механической точностью, каждый знал свою задачу. Одни рыли, другие устанавливали опоры, третьи наносили руны. Пропускная способность, состав каждые 10 минут по основным направлениям, подсчитал мистер Лювин. Это значит, тысячи тонн грузов и десятки тысяч пассажиров в день. Расширение на юг, Ира указала за пределы карты севера. Техническая возможность есть, но потребуются переговоры с южными королевствами, или их завоевание. Король ночи усмехнулся, выражение жуткое на его нечеловеческом лице. А пока пусть они ездят на лошадях по грязным дорогам, тратя недели на то, что мы делаем за часы. Он повернулся к мейстерам. Ускорить строительство, удвоить количество рабочих бригад. Основная сеть должна быть готова к началу следующего года. Будет исполнено, ваше величество, хором ответили мертвецы и инженеры. Через месяц первый грузовой состав прошел по маршруту Винтерфилл, Белая гавань без единой остановки. В вагонах везли продукцию северных кузнец, доспехи, оружие, инструменты, все, что раньше добиралось до порта неделями по разбитым дорогам. Теперь товары прибывали через 4 часа после отправки, в идеальном состоянии, готовые к немедленной погрузке на корабли. Торговцы из южных королевств, прибывавшие в Белую гавань, не могли поверить собственным глазам. Ледяные составы скользили по воздуху словно призраки, доставляя грузы с невиданной скоростью и точностью. «Это магия или техника?» – спрашивал потрясенный купец из королевской гавани у лорда Уимана Мандерли. «И то, и другое», – отвечал мертвый лорд с улыбкой. «Будущее, мессир. Будущее пришло на север. К зиме основная магистраль была завершена. Теперь любой груз мог пересечь север от стены до Арваки или на за день. Армии перебрасывались с места на место быстрее, чем летели вороны с сообщениями о их движении. Но самое главное – жизнь простых людей изменилась навсегда. Крестьянин из отдаленной деревни мог за утро добраться до любого города. Больной, быстро попасть к лучшим лекарям. Торговец, расширить свои рынки на весь север. Вестерос еще не знал, что северная революция в транспорте станет лишь началом. Король ночи уже планировал следующий этап. Магические линии связи, объединяющие все крупные города мгновенной передачей сообщений. Мир становился меньше, а власть короля ночи абсолютнее. Интерлюдия. Золотой лев в тени. Тейвин Ланнистер никогда не позволял эмоциям управлять собой, но сейчас, стоя у окна своих покоев в утесе, он чувствовал нечто похожее на тревогу. Не страх, Тейвин Ланнистер не знал страха, но холодное понимание того, что мир изменился настолько кардинально, что старые правила больше не работали. На столе перед ним лежали донесения, последние из череды сообщений, каждая из которых была хуже предыдущего. Север пал за месяцы, а не годы. Эддард Старк мертв, но теперь служит своему убийце. Цитадель капитулировала без боя. И самое невероятное, торговые суда докладывают о фантастических кораблях изо льда, которые пересекают узкое море быстрее любого известного судна. «Милорд», — голос прервал его размышления. В дверях стоял его брат и самый верный союзник. Прибыли гости. Тейвин кивнул, откладывая бумаги. «Сегодня должна была состояться важная встреча, первая из многих, которая изменит лицо его армии». В большом зале утеса собралась странная компания. За длинным столом сидели люди, которых обычно можно было встретить в самых темных уголках мира. Капитаны наемных отрядов, авантюристы, изгнанники, те, кто продавал меч тому, кто больше платит. Тейвин медленно прошел к возглавлению стола, его взгляд скользил по лицам собравшихся. Здесь был Салладер Саан, лисийский пират и контрабандист, чьи корабли контролировали значительную часть торговых путей в узком море. Рядом с ним сидел Дагмир Волчья Пасть, железорожденный рейдер, изгнанный с островов за чрезмерную жестокость даже по местным меркам. Далее по столу располагались представители Золотых Мечей, одной из крупнейших наемных рот Эссоса, затем делегация Вторых Сыновей, и даже посланник от Бесхвостых, дотракийского Кхаласара, который согласился сражаться за золото вместо славы. «Милорды», — начал Тейвин, его голос эхом разнесся по залу, «вы знаете, зачем я вас собрал. На севере появилась угроза, равной которой не видел мир со времен завоевания. Обычные армии оказались бессильны против нее». Салладер Саан откинулся в кресле, играя золотой монетой. «Лорд Тейвин, с большим уважением, но мы слышали истории о ледяных демонах и армиях мертвецов. Многие считают это сказками, призванными оправдать поражение северных лордов. Тайвин холодно посмотрел на пирата. «Брат, покажи нашим гостям последнее донесение». Тот развернул свиток и начал читать. «От лорда командующего Джекена Амбера, Черный замок, стена пала, ночной дозор уничтожен. Враг использует магию, превосходящую любые известные нам силы. Они не просто убивают, они обращают мертвых в своих солдат. Рекомендую немедленную эвакуацию всех южных земель». Воцарилась тишина. Дагмир Волчья Пасть первым нарушил ее. «И что же предлагает Золотой Лев Ланнистер?» «Войну нового типа», — ответил Тайвин. «Против врага, который не знает усталости, не требует провианта и пребывает с каждой нашей потерей. Обычная тактика бесполезна. Нужны новые методы». Капитан Золотых Мечей, рубцеватый мужчина по имени Минга, наклонился вперед. «Говорите прямо, лорд Ланнистер, сколько вы готовы платить и за что именно?» Тайвин жестом подозвал слугу, который внес тяжелый сундук. Крышка открылась, явив золотые драконы, больше, чем зарабатывал любой наемник за год службы. «Это аванс каждому отряду, который согласится служить под моими знаменами. Полная оплата после победы будет в 10 раз больше». Глаза наемников загорелись алчностью, но Тайвин продолжил. «Взамен я требую полного подчинения, готовности использовать любые методы ведения войны и гибкости в вопросах морали». Салладар Саан усмехнулся. «Мораль – роскошь, которую не могут позволить себе мертвые. Но что конкретно вы имеете в виду?» Тайвин подошел к карте Вестероса, висящей на стене. «Враг силен в открытом бою, но у него есть слабости. Он зависит от живых подданных для производства, торговли, управления. Эти живые – его ахиллесова пята. Вы предлагаете атаковать мирное население?» – спросил один из капитанов вторых сыновей. «Я предлагаю выиграть войну любой ценой», – холодно ответил Тайвин. «Торговые караваны, которые снабжают его армии, порты, через которые идет торговля, фермы, которые кормят его живых подданных. Все эти цели должны быть уничтожены». Дагмир захохотал. «Наконец-то, кто-то говорит на понятном языке. Железнорожденные готовы служить, лорд Тайвин. За хорошую плату мы спалим любую деревню». «Хорошо», кивнул Тайвин. «Но это лишь начало. Мне нужны специалисты. Отравители из Брааваса для порчи запасов продовольствия. Поджигатели из мира для уничтожения складов и верфи. Убийцы из ассасинов старого города для устранения ключевых фигур противника». Минга скептически покачал головой. «Все это хорошо, но как сражаться с армией, которая не может умереть?» Тайвин вернулся к столу и достал небольшой стеклянный флакон с ярко-зеленой жидкостью. «Алхимики города изготовили новую смесь дикого огня, более стабильную, более мощную. Она горит даже под водой и не гаснет от снега. Если мертвецы не могут умереть, мы их сожжем». «А их магия?» – спросил Салладар Саан. «Говорят, они строят машины, которые движутся без лошадей, корабли из льда. Именно поэтому мне нужны не просто воины», – ответил Тайвин. «Я ищу мейстеров-изгнанников, алхимиков, любого, кто разбирается в необычном. Мы должны понять их технологии, а затем найти способы их нейтрализовать». Он обвел взглядом собравшихся. «Кроме того, мне нужны лазутчики. Люди, способные проникнуть в занятые земли, изучить противника изнутри, найти его слабости». «Опасная работа», — заметил один из капитанов. «Хорошо оплачиваемая», — парировал Тайвин. 100 золотых драконов за каждое ценное сведение. 1000 за критически важную информацию». Воцарилось молчание, пока наемники обдумывали предложение. Наконец Салладар Саан поднял руку. «У меня есть корабли, быстрые и маневренные, идеальны для рейдов на побережье, но мне нужны гарантии. Если дела пойдут плохо, каждый корабль получит запечатанный приказ с координатами убежища в Иссосе», — ответил Тайвин. «Плюс достаточно золота для комфортного существования в изгнании». «А что с остальными королевствами?» — спросил Минга. «Тиреллы, Мартиллы, Арены, они присоединятся к Альянсу?» Тайвин нахмурился. «Это был болезненный вопрос. Переговоры идут, но многие южные лорды все еще не осознают масштаба угрозы. Они думают, что это очередная война за престол, которую можно переждать в своих замках». «Глупцы», — фыркнул Дагмир. «Но это дает нам преимущество. Пока они спорят, мы действуем». Тайвин кивнул. «Именно. У нас есть, может быть, год, прежде чем враг двинется на юг в полную силу. За это время мы должны создать такие силы, которые смогут остановить их». Он снова подошел к карте. «Моя стратегия проста. Мы создаем множество мобильных отрядов, каждый из которых специализируется на определенном типе операций. Рейдовые группы железнорожденных ударят по побережью. Наемники с дротиками и пиками будут сражаться в открытом поле. Диверсанты подорвут их тыл. А поддержка? Спросил капитан вторых сыновей. Провиант, оружие, медицинская помощь, все предусмотрено, ответил брат. Дядя организовал сеть тайных складов по всему югу. Плюс мы заключили контракты с кузнецами короны, оружейниками Дорна, лучниками простора. Салладар Саан внезапно засмеялся. Знаете, лорд Тейвин, мне нравится этот план. Безумный, отчаянный, но у него есть шанс на успех. Тем более, что альтернатива – смерть или рабство. Один за другим капитаны наемников начали кивать. Золото говорило убедительнее любых речей, а угроза с севера становилась все реальнее. «Превосходно», — сказал Тейвин. «Тогда приступим к деталям. Раздай каждому подробные инструкции, карты, списки целей и средства связи». Он сделал паузу, оглядев собравшихся. «Помните, мы сражаемся не за честь, не за славу, даже не за корону. Мы сражаемся за выживание цивилизации, какой знали ее. Проигрыш означает конец всего». Когда наемники разошлись, забрав золото и инструкции, Тейвин остался наедине с братом. «Думаешь, это сработает?» – спросил брат. Тейвин долго молчал, глядя на потухший камин. «Не знаю», – признался он наконец, – «но у нас нет выбора. Обычная война против этого врага обречена на провал. Остается только необычная». Он повернулся к окну, за которым расстилались земли западных земель, пока еще свободные, пока еще его. «Мы станем тем, чем должны стать, даже если это означает превратиться в монстров. Потому что иногда только монстры могут победить еще больших монстров». За окном начинал падать снег, первый в этом году. Но Тейвин Ланнистер знал, это лишь предвестник настоящей зимы, которая идет с севера, и готовился встретить ее огнем и кровью. Глава 12. Банкиры и боги. Тихо Элоракс никогда не нервничал. За 40 лет службы в железном банке Брааваса он научился сохранять невозмутимость в любых обстоятельствах, будь то переговоры с королями или объявление войны целым континентом. Но сейчас, сидя в своем кабинете на верхнем этаже главного здания банка, он чувствовал нечто неприятно похожее на беспокойство. Перед ним лежали отчеты последних месяцев, и каждая цифра была хуже предыдущей. Доходы падали, клиенты один за другим расторгали договоры, а самое главное, появился конкурент, настоящий, серьезный конкурент, впервые за столетия существования банка. Сир, его помощник, молодой браавасиец по имени Тира, вошел с очередной стопкой документов. Прибыли новые сведения о Северном банке. Тихо взял бумаги, быстро пробегая глазами цифры и факты. То, что он прочел, заставило его нахмуриться еще сильнее. Банк Вечной Зимы, именно так называлось новое финансовое учреждение, открылся в Браавасе всего 3 месяца назад, скромно, тихо, арендовав небольшое здание в торговом квартале. Поначалу никто не обратил на него внимания, еще один мелкий ростовщик, каких в городе были десятки. Но через месяц начались странности. «Они действительно не берут процентов?» – переспросил тихо. «Не с тех, кто принял их веру», – подтвердил Тира. «У нас есть подтверждение от нескольких клиентов. Беспроцентные кредиты на любые суммы. Единственное условие – формальное обращение к их богу». Тихо отложил документы и подошел к окну. Внизу, на улицах Брааваса, кипела обычная жизнь. Торговцы спешили по своим делам, менялы считали монеты, капитаны кораблей договаривались о грузах. Но даже отсюда он мог видеть очередь у скромного здания с деревянной вывеской «Банк Вечной Зимы». «Кто стоит за этим?» – спросил он. «Официально, торговец с севера по имени Марик Снежный, родом из Белой Гавани, переехал в Браавас после изменений в Вестеросе». Тира колебался. «Но есть подозрение, что за ним стоят более серьезные силы». «Какие именно?» «Новые правители Севера. Те, кого называют». Голос помощника стал тише, иными. Тихо повернулся от окна. Железный банк гордился своей информированностью, но события в Вестеросе последних месяцев ставили в тупик даже опытнейших аналитиков. «Что мы знаем наверняка?» Тира открыл толстую папку. «Север действительно под новым управлением. Торговые отношения с регионом не прекратились, более того, они активизировались. Новые правители платят золотом, много золота, за импортные товары. Источник золота неясен. Возможно, захваченные сокровищницы северных лордов. Возможно, новые месторождения. А возможно...» Тира замолчал. «Говори». «Некоторые торговцы утверждают, что видели, как северяне создают золото магически. Превращают обычные металлы в драгоценные». Тихо фыркнул. «Алхимия – удел шарлатанов. Если бы золото можно было создавать, экономика рухнула бы за день. Но факт остается фактом, у них много золота, и они готовы тратить его щедро. Тихо вернулся к столу, изучая финансовые отчеты. Картина была тревожной. За 3 месяца банк Вечной Зимы выдал кредитов на сумму, равную годовому обороту крупного торгового дома. И все это, без процентов. Как они покрывают расходы? Вот в чем загадка, Тера указал на одну из строчек отчета. Формально банк работает в убыток, но каждую неделю прибывают корабли с севера, привозящие новые средства. А что это за вера, которую они проповедуют? Культ великого иного, так они его называют. Довольно размытая доктрина. Обещание бессмертия, освобождение от страданий, вечного покоя. Тера пожал плечами. Ничего особенно радикального. Многие принимают ее формально, ради доступа к кредитам. Раздался стук в дверь. Вошел один из старших аналитиков банка, его лицо было мрачным. «Сир, тихо, у нас проблемы. Дом Рогари только что расторг договор о кредите на расширение флота. Переходит к северянам. На каких условиях? Беспроцентный кредит на 5 лет. Единственное требование – капитан каждого корабля должен принести формальную клятву великому иному». Тихо стиснул зубы. Дом Рогари был одним из крупнейших клиентов банка. Кто еще? За эту неделю мы потеряли 7 крупных торговых домов. Все перешли к северянам. Плюс дюжина мелких предпринимателей. Господин банкир, Тера осторожно подал еще один документ. Есть предложение встретиться с этим моряком Снежным. Выяснить их истинные цели. Тихо долго обдумывал предложение. Железный банк не привык вести переговоры с конкурентами. Обычно конкуренты просто исчезали тем или иным способом. Но сейчас ситуация была иной. «Организуй встречу», — решил он наконец, но неофициально, и с предосторожностями. Встреча состоялась на нейтральной территории, в фешенебельном заведении, где часто собирались торговцы для неформальных переговоров. Тихо прибыл с 2 телохранителями, но моряк Снежный пришел один. Северянин оказался мужчиной средних лет, хорошо одетым, но без излишней роскоши. Его манеры были учтивыми, речь образованной. Ничего особенного, обычный торговец. Если бы не глаза, слишком яркие, слишком внимательные. «Сир, тихо», моряк поднялся для приветствия. «Честь встретиться с представителем столь уважаемого учреждения». Мессер Снежный тихо кивнул, усаживаясь за стол. «Полагаю, вы понимаете, зачем я здесь?» «Конечно, Железный банк обеспокоен появлением конкурента. Естественная реакция. Ваши методы необычны. Беспроцентные кредиты не укладываются в рамки здравого смысла». Моряк улыбнулся, выражение странно холодное на его лице. «Все зависит от целей, сир, тихо. Железный банк стремится к прибыли. Мы – к иному. К чему именно? К изменению мира. К созданию нового порядка, где старые правила больше не действуют». Тихо наклонился вперед. «Говорите прямо, что вы хотите от Брааваса? Ничего такого, чего мы не могли бы получить мирным путем», — ответил моряк. «Торговые связи, финансовые партнерства, культурный обмен и обращение браавасийцев в вашу веру, лишь тех, кто готов принять истину добровольно, мы не принуждаем». Тихо изучал лицо собеседника, пытаясь понять, лжет ли тот. «Ваши ресурсы не бесконечны, рано или поздно деньги закончатся». «Вы ошибаетесь», моряк покачал головой. «Наши ресурсы растут с каждым днем. Север процветает под новым управлением. Производство увеличивается, торговля расширяется, население довольно. А ваш бог, что он получает взамен? Преданность, признание, место в новом мире, который мы строим». Тихо откинулся в кресле. «Предположим, я поверю вашим словам. Что вы предлагаете?» «Сотрудничество», моряк наклонился вперед. «Железный банк – уважаемое учреждение с вековыми традициями. Мы не хотим его уничтожения. Мы предлагаем партнерство. Какого рода? Разделение сфер влияния. Вы сохраняете старых клиентов, мы работаем с новыми. Взаимная поддержка в крупных проектах. Обмен информацией. А взамен, Железный банк признает легитимность нового порядка на севере. Возможно, рассматривает более тесные отношения с нашей организацией». Тихо понимал, что за вежливыми словами скрывается ультиматум. Принять предложение или столкнуться с нарастающей конкуренцией, которая может уничтожить банк. «Мне нужно время для обдумывания». «Конечно», моряк встал. «Но не слишком много времени, сир, тихо. Мир меняется быстро, и тем, кто не успевает адаптироваться, остается лишь место в прошлом». После ухода северянина тихо долго сидел в задумчивости. Угроза была реальной и серьезной. Но что было еще хуже, она была разумной. Банк Вечной Зимы предлагал услуги, против которых Железный банк не мог конкурировать, не разорившись. Вечером, в своем кабинете, он собрал узкий круг старших партнеров банка. «Господа», – начал он, – «нам нужно принять решение, либо мы меняемся, либо исчезаем». Последовали долгие споры, но вывод был неизбежен. Железный банк, столетиями диктовавший условия всему миру, впервые должен был принять чужие. Новый мир требовал новых правил. И даже в Браавосе, свободном городе торговцев и наемников, начинала ощущаться холодная поступь перемен, идущих с севера. Врата столицы. Роберт Баратион никогда не думал, что будет встречать врага у стен собственной столицы. За два десятилетия правления он привык к мысли, что угрозы приходят издалека, из-за узкого моря, с железных островов, из Дорна. Но не с севера. Никогда с севера. Теперь же, стоя на стенах Красного замка и глядя на бескрайнее море шатров, раскинувшихся перед Королевской гаванью, он чувствовал себя загнанным в угол зверем. 30 000, мрачно докладывал сир Баристан Силми, лорд-командующий Королевской гвардии. Может быть, больше. Точный подсчет затруднен из-за особенностей противника. Роберт знал, о каких особенностях идет речь. Даже отсюда, с высоты крепостных стен, было видно, что значительная часть осаждающей армии состоит из тех, кто больше не нуждается в пище, сне или отдыхе. Мертвецы маршировали в идеальном строю, их оружие блестело в лучах зимнего солнца, а знамена, белые, с изображением ледяной короны, развивались над правильными рядами. «Где остальные?» – спросил король. Тейвин обещал подойти с запада, Ренли должен был привести войска штормовых земель. «Лорд Тейвин ведет партизанскую войну в речных землях», – ответил лорд Варис, подошедший бесшумно, как всегда. «Его наемники атакуют обозы противника, но открытого боя избегают.